Для ночлега пятый взвод нашел военное общежитие недалеко от городского центра. Даже электричество есть. Восхитилась Нина, стоя в коридоре у входа, и окинула взглядом их временную базу. «Машины на последнем дыхании, но пока работают», — сказала Фелли, вставая под бесшумно выдуваемую кондиционером с потолка струю воздуха. «Разве не должно было электричество отключиться автоматически, чтобы сберечь серней?» Кондиционер радовал больше, чем освещение. Запах мертвого города преследовал их с самого прибытия, заставляя держаться подальше от зданий. Она приняла сообщение от пятого взвода. «Командир, мне передали, что командир Люкинс хочет обсудить наше размещение». «Хорошо, иду». Нина ушла, и Фелли осталась одна. Лейфон и Шарнит были где-то поблизости, еще раз проверяли, что здесь безопасно. Она скучала, стоя под кондиционером, когда кто-то вошел. Вошедшая Шанта с неприязнью уставилась на Фелли. Та ответила холодным взглядом. Шанта, скорее всего, осматривала окрестности, так же, как и Лейфон с Шарнидом. Какое-то время они сверлили друг друга взглядами. Казалось, вот-вот посыплются искры. Фелли не очень понимала, откуда такая ненависть. Но она была не из тех, кто просто не обращает внимания на открытую враждебность и потому приняла вызов. Хрустальный Дайт с самого прибытия в город был в восстановленном состоянии. И хотя терминалы были разосланы по периметру расположения отряда, у нее всегда имелось несколько штук для самозащиты. Вполне достаточно, чтобы помериться силами состоящей перед ней Шанты. Сила психокинетика позволяет не только собирать и обрабатывать информацию. Наглая девчонка сейчас это узнает. Но Шанте, вопреки ожиданиям, даже не прикоснулась к Дайту и двинулась обойти Фелли. «Скажи», – произнесла вдруг Шанте, поравнявшись с ней, – «ты знаешь, что он за человек?» «О чем ты?» Напряглась девушка. «Правда не понимаешь? Или делаешь вид? Я-то слышала, что у вас там за первокурсник». Сказала Шанте так тихо, что никто другой ее услышать не мог. Однако в тихом голосе была нескрываемая ярость. «Хм, значит, знаете и пользуетесь. Выходит, знает и президент». «Не понимаю, о чем ты». «Используйте этого подлеца. Мы настолько не заслуживаем доверия, что уже любые средства хороши». Приставленный к горлу нож не смог бы выразить ярость сильнее. Рыжие волосы Шанты в эту секунду казались пылающим пламенем. Лицо Фелли же напротив, словно заледенело, и она спокойно смотрела Шанте прямо в глаза. «Что?» – не выдержала Шанте. «Я бы на твоем месте поостереглась судить окружающих, учитывая ваше фиаско 2 года назад». «Чё?» Рука Шанты метнулась к портупее, но Фелли спокойно продолжала смотреть своим ледяным взглядом. «Не будь вы так слабы, он мог бы доучиться на факультете общих наук, но он не может, что, по-видимому, свидетельствует о вашей неопытности. Людям не нужны военные, которые их не защитят, так что вы работаете для начала над собственной репутацией». «Чё-то... «Ты что?» Шанта, трясясь от гнева, стала вытаскивать Дайт. «Довольно!» Разнесся по коридору голос, прежде чем она успела произнести ключевое слово. «Гор? Но она...» «Нам здесь ссоры не нужны». «А!» Шанта резким движением вернула уже занесенный было Дайт на портупею, силой топнула по большой ноге Гарнео и ушла вглубь здания. «Прости, боец моей команды доставил тебе проблемы», — извинился Гарнео, словно и не заметив удара Шанте. «Вовсе нет», — ответила Фелли и сделала глубокий вдох. Она подавила скопившуюся злость и подняла взгляд на высокого Гарнео. «Но если быть честным, этот вопрос беспокоит и меня. Она просто высказалась вместо меня». «Ты из Грендона?» «Да, Гарнео Люкинс, младший брат обладателя небесного клинка Грендона, Савариса Люкинса». «Вот как. Я сказала то, что думаю сама. Это ни в коем случае не означает, что мы с братом придерживаемся одинаковых взглядов». «Понимаю. Я хочу, чтобы ты поняла. У меня по этому поводу свое личное мнение». «Значит, ты тоже не согласен». «Не могу согласиться», — ответил Гарнео и ушел вслед за Шанте. «Плохо», — прошептала Фелли, оставшись одна.